как прекрасную картину или статую, и это придавало сил. Теперь он твердо знал, неважно, когда он занесет мысли на бумагу, их можно черпать из памяти по мере необходимости. Записать — дело недолгое. Если музыка в уме готова, на бумаге она редко претерпевала изменения. И по мере того, как шел процесс созидания, так бывало и в прошлом, он все больше убеждался, какую бы дребедень ни подсунул ему Шиканедер, его музыка будет единой по духу и по стилю. Она будет моцартовской. Однажды, когда он выходил из дома на Раухенштейнгассе, направляясь работать в свой домик, ему встретился в дверях незнакомец. Высокий худощавый человек посмотрел на него суровым взглядом и спросил: «Вы господин Моцарт?» «Да». Вольфганга неприятно поразила внешность незнакомца. Он был так тощ, что походил на огородное пугало. Одет он был в темно-серый плащ, и суровость его наводила страх. «Что вам угодно?» «Не могли бы вы написать реквием?» «Для кого?» «Имя должно остаться неизвестным». «Невероятно! Может, этот человек — посланец самого дьявола?» «Это должна быть месса по усопшему». Вид у незнакомца сделался совсем зловещий. «За упокойное месса!» Вольфганга мороз подрал по коже. Ему вдруг представилась собственная смерть, и мелькнула мысль, что незнакомец явился предупредить о ее приближении. «Реквием должен сочиняться в полной тайне. Ни один человек, и уж, конечно, никто из ваших друзей не должен ничего знать». Вольфганг уже готов был отказаться от предложения, когда незнакомец добавил: «Вам будет уплачено 25 дукатов, когда я приду заключать сделку, и 25 в конце». «А вы уверены, что застанете меня? Я здесь не часто бываю». «Застану», — произнес незнакомец тоном, не предвещающим ничего хорошего. «Тех, кто мне нужен, я всегда застаю». Незнакомец ушел, а Вольфганг еще долго раздумывал об этой встрече. Сегодня он чувствовал себя неважно. Накануне много часов подряд сидел за фортепиано, проигрывая отдельные темы своей новой оперы, и наутро проснулся с опухшими веками. Двигать пальцами было трудно и больно. Правда, постепенно пальцы снова обрели подвижность, но Вольфганг встревожился. Со здоровьем что-то неладно. Чем больше он думал о таинственном незнакомце, сером, вспоминал его мрачный голос, леденящий взгляд, тем более вероятным казалось, что эта зловещая фигура — предвестник смерти. Через несколько дней, 28 июля, у Констанции родился шестой ребенок, сын, которого назвали Франц Ксавер. Однако дата его рождения навела Вольфганга на беспокойные мысли. Он отсутствовал до 10 ноября, и таким образом, если ребенок был его, то родился он 8 месяцев с небольшим. Однако Констанция, кладя отцу на руки младенца, светилась радостью, словно преподносила ему подарок. Но разве можно ее в чем-то заподозрить? С тех пор, как он получил заказ на реквием, тяжелая меланхолия не оставляла Вольфганга. После таинственного посещения незнакомца руки и ноги несколько раз опухали. Правда, от ходьбы и игры на фортепиано отеки спадали. Ему стыдно было признаться Констанце, но сердце его было холодно, холодно, как лед. Ему казалось, будто он отведал чего-то ядовитого, и отрава постепенно разъедает его. Возможно, подозрения лезут в голову потому, что он слишком переутомлен. Можно ли обвинять ее, если нет доказательств? Это прозвучит жалко, нелепо.